вызванному столкновением двух волшебников уровня 10 святых магов. Джувея и Лисанна ощутили сильное облегчение, стоило им только прятаться за спиной Эрзы, облаченной в громоздкую металлическую броню. «Спасибо, Эрза!» Джувея глубоко вздохнула и искренне поблагодарила Эрзу, но потом решительно сказала: «Но не думай, что Джувея уступит тебе мистера Ерваши из-за такой мелочи». Венди, лежавшая на руках Эрзы, подняла голову и беспомощно вздохнула. «Сестренка Джувея, ты излишне подозрительна к сестренке Эрзе». Все внимание Эрзы, твердо сопротивлявшейся бушующему эфиру, сосредоточилось на столкновении Гилдерца и Ерваши неподалеку, так что она даже толком не расслышала слова Джувеи. Ее глаза сияли словно звезды. «Значит, это и есть сила Гилдерца и Ерваши. Они явно превосходили ее во всем, будь то владение магией или объем и интенсивность волшебной силы, хотя и носили идентичное звание магов С-класса. Братец Ерваши такой сильный». Лисанна сперва осторожно и понемногу высунула голову из-за спины Эрзы, а потом ошеломленно прошептала, наблюдая за невообразимым столкновением двух магов С-класса. Она стала свидетельницей того, как Ерваши жестко заблокировал и подавил кулак Гилдерца простым ледяным мечом, созданным из воды Джуви прямо на ее глазах немногим ранее. Бум! Ерваши бросил спокойный и безразличный взгляд на Гилдерца, продолжая жестко сдерживать его кулак, а потом слегка усилил напор. К этому моменту кулак Гилдерца уже яростно подрагивал, а магия крушения достигла предельной мощности, но ему так и не удалось потеснить ледяной клинок Ерваши хотя бы на миллиметр. Гилдерц, уже и без того находившийся на пределе, не смог выстоять перед внезапным усилением давления со стороны Ерваши. В итоге, бух, сперва кулак, а потом и вся рука Гилдерца покрылась толстым слоем льда, начиная от места соприкосновения с лезвием ледяного клинка, после чего фигура опытного мага С-класса отлетела на несколько десятков метров назад, словно пушечное ядро. «Ты и правда стал немного сильнее, но...» Ерваши плавно опустил ледяной клинок и спокойно сказал, после нанесения простого и грубого, но невообразимо мощного удара. На этом все. Отброшенный Гилдерц ловко опустился на землю в нескольких десятках метров от Ерваши. Затем он склонил голову и промолчал, никак не реагируя на слова Ерваши. Но, спустя пару мгновений тишины он сперва медленно поднял замороженную руку перед собой, а потом внезапно разложил лед на множество мельчайших кусочков своей магии крушения. Затем он поднял голову, посмотрел в спокойные глаза Ерваши и взволнованно ухмыльнулся. «Как я и думал, ты немерено могуч, но сегодня я не собираюсь идти на попятную, Ерваши». Затем он испустил еще более яростные колебания волшебной силы, сбросил черный плащ и шагнул к своему противнику. Ерваши покачал головой и беспомощно вздохнул, наблюдая за приближающимся Гилдерцем.